Глава 49. Даже если счастье о тебе забыло, ты о нем не забывай. Флора, у меня две хорошие новости. Завтра меня выписывают. Как только буду дома, первым делом включу музыку. Скорее всего, people, люди, Стрейзанд. Начисто протру окна, море за ними станет еще прозрачнее. Встряхну лежащие на кресле подушки и плед, проведаю банки джема на чердаке, подсушу в печи миндаль, заварю чай с корицей и начну готовить ужин. Соберу за столом близких людей и накормлю их вкусным. Думаю о запеченном сибасе с изюмом и орехами, картофельных котлетах с грибным соусом и грушевом фланярде. Мы будем вспоминать, обсуждать, смеяться, сожалеть и, конечно же, петь. За окном взойдет луна, море стихнет, зажгутся маяки, под столом засопят собаки, а мы, завернувшись в пледы, заговорим тихо, неспешно. Девочка моя, близкие — это свет, рассеивающий самую густую тьму. С нами за столом обязательно будет Галим. Твердо в это верю. Прошу Бога продлить мою жизнь, чтобы побыть с вами как можно дольше, чтобы заботиться о вас, петь с вами песни, варить джемы, идти босиком по июльскому песку и купаться в ночном море, чтобы слышать ваш смех, ощущать ваши запахи и любить еще сильнее, чем вчера. Теперь вторая новость. Днем приходила Нелли и сообщила, что в ближайшее время мы сможем окончательно забрать Галима из приюта. Подробности рассказать не успела. Заглянул врач на осмотр. «Дождись утра, подруга. В 9 заеду, по дороге домой объясню. А пока перестань изводить себя, высыпайся. До встречи. Флора, где вы? Как вы? Надеюсь, что вы недалеко, и совсем скоро мы сможем обнять друг друга. Доброй дороги». «Они? Что такое счастье? Вы взрослые, часто о нем говорите. Счастье — это когда мне хорошо?» «Да, малыш. И ты толком не можешь объяснить, почему. На самом деле уметь ощущать счастье — это и есть счастье. Знаешь, сколько людей ходят по земле, не зная, что они счастливы. У них есть многое, а они все равно недовольны и ждут дня, когда станут счастливыми». «Хм, они что, слепые?» «Физически, быть может, и нет, но сердцем — да. Жизнь бывает разная. В ней немало горечи и боли, но поводов для того, чтобы быть счастливым, все равно больше. У меня есть любимый поэт по имени Жак Превер. Он как-то сказал: даже если счастье ненадолго о тебе забыло, сам никогда не забывай о нем. Вот я тебе немного объяснила. Теперь скажи, когда ты бываешь счастливым?» «Когда слышу море. И когда вы с Нелли по утрам приезжаете, я вижу вас через окно и бегу одеваться. В такие моменты я счастлив, и мне немного грустно». «Почему, Галим?» «Потому что никто не приезжает за Кристофом и Филиппом, моими друзьями. Кристоф лучше всех рисует море, но за ним никто не приходит. А ты бы видела, как Филипп жонглирует апельсинами. Он мечтает выступать в цирке. Я хочу, чтобы и у них был дом». «Мы им обязательно поможем. Даю слово. В субботу придем с Нелли, и ты нас познакомишь. Договорились?» «Договорились они. А еще у меня есть вопрос». «Слушай, малыш». «Можно я буду называть тебя бабушкой?» «Конечно», —